Матерь Агни-йоги. Состояние стихий особенно неспокойно. Разновесие будет усиливаться. Будут погибать множество, пока не проснется дух человеческий и не увидит, куда ведет его невежественное отрицание основ.